Глава 26. Первое, что я увидел на своем рабочем столе на следующий день, это большой вычурный конверт. Такие только от императора приходят, это я уже успел выучить. Обычно подобные письма ничего хорошего не сулят, если, конечно, ты сам не подавал недавно какое-то прошение. Но на этот раз содержимое конверта было просто странным. Император приглашал мой клан на прием. Обычно император раз в год устраивает большой прием, на который приглашает чуть ли не всю аристократию страны. И время традиционного императорского приема еще не пришло. Бывают приемы, организованные членами императорской семьи, они тоже довольно редкие. Но они поменьше и не привязаны к каким-то датам. Однако это явно не тот случай. Если же внеплановый прием организует именно император, то прием должен быть посвящен какому-то выдающемуся событию. Уж не наши ли с Аргусом истинные звезды кланов послужили причиной? В этот момент зазвонил телефон. «Привет, Шахар!» — раздался жизнерадостный голос Аргуса. Друг легок на помине. «Привет, Аргус!» — улыбнулся я. «Ты получил приглашение от императора?» — поинтересовался Аргус. «Как раз держу его в руках», — ответил я. «Это по нашей душе», — усмехнулся Аргус. «Мне уже подтвердили из дворца. Тема приема — истинные звезды кланов. Первые приглашения ушли мне и тебе. Когда мы оба подтвердим свое присутствие, начнется рассылка приглашений всем остальным гостям. Не тяни с этим, мой тебе совет». «А если я свой прием по этому поводу хотел организовать?» — буркнул я. «Не то чтобы я хотел, но собирался, да. И распоряжение о начале подготовки уже отдал. Нельзя не объявить о таком событии, как истинная звезда клана. Не поймут». «Отменяй», — категорично заявил Аргус. «Прием клана — это местное событие. Прием императора — международное. Разницу чувствуешь?» Я только усмехнулся. Чтобы император упустил возможность поднять свою репутацию на громком событии? Да не бывает так. Тем более новость действительно стоит такого уровня освещения. «Ему нужна широчайшая огласка», — подтвердил мои мысли Аргус. «Уверен, он еще и своих царствующих коллег пригласит, и они приедут. Может, не сами, но наследников точно пришлют. Ты же не думаешь, что магические карты есть только в нашей стране, или даже только на нашем континенте?» «Теперь, зная, что печати в мире далеко не одна, конечно, не думаю». «Я понял», — ответил я. «Благодарю за пояснение». «Да не за что», — отмахнулся Аргус. «Твое письмо о новой дате сбора в Черноте я тоже получил. От лица своих подтверждаю, мы будем на местах вовремя». «Спасибо, Аргус». «До встречи в Черноте», — с предвкушением ответил друг. «До встречи». Положив трубку, я глянул на дату в приглашении императора. Прием состоится через декаду и два дня. А я сам назначил сбор в Черноте ровно через декаду. Нормально, индийские чужаки даже успеют приехать обратно в столицу до императорского приема. Я шагнул внутрь центрального объекта и сразу нырнул в черноту. Я не стал рисковать, начиная работу из домашнего родового хранилища. Сегодня мне могут потребоваться все доступные ресурсы, и даже немного больше. В черноте к этому моменту уже собралось около десятка чужаков. Пока мы ждали остальных, я вновь глянул на магическую карту. Бесхозных объектов на ней не осталось. Не считая, правда, четырех резервных производств вокруг центрального объекта. Их и нельзя было привязывать, собственно. Это минимальная регулировка, которая прилагается к центральному, и она должна всегда оставаться своего рода буфером. Из круга вокруг центрального объекта и так утащили два производства задолго до нашего перерождения, но эти я отбирать не стал. Хотя мог и чую должен был. Но нет, хватит и оставшихся четырех. Тем более при регулировке печати мы наверняка многое перекроим. Как я и предполагал, Диотали продал все объекты внутри своего клана. Морские сектора теперь пестрели гербами родов из клана Аргуса. Сам Аргус и Лакшти оставили себе по четыре родовых объекта. В их секторах тоже появилось много новых гербов. Причем чуть ли не половину новых владельцев родовых хранилищ я даже не знал. Кое-кого видел мельком на приемах, но несколько фамилий помнил только по спискам древних родов. Причем и Аргус, и Лакшти, в отличие от меня, не повторялись в выборе покупателей. Все объекты они продали разным родам. Остальные чужаки собрались в черноте в течение следующих 5 минут. После окончания взаимных приветствий я взял слово. Коллеги, сегодня мы начнем восстанавливать нашу печать. Насколько я вижу, разрушенных объектов у нас ровно 20. Еще в прошлый раз, когда я подробно разглядывал карту и считал объекты, я обратил внимание на эти числа. 180 целых объектов и 20 разрушенных, а всего их в печати ровно 200. Не уверен, что это имеет значение, просто очень уж круглые числа. «У нас уже есть успешный опыт включения объектов в работу системы», — продолжил я. «Я предлагаю опираться на него. Мы будем работать не с каждым разрушенным объектом по отдельности, а с группами по 4-5 штук. Возражения есть?» «Нам может не хватить энергии», — произнес Чопра. «Но может и хватить», — уточнил я. «Может и хватить», — признал хранитель знаний. «Я не хочу рисковать жизнями аристократов», — жестко бросил я. «Поэтому пусть лучше нас постигнет неудача, если мы замахнемся на слишком много объектов. Это, по крайней мере, безопасно для людей». «Это так», — подтвердил Чопра. «Тогда у меня нет возражений». Я подождал еще пару секунд, но больше никто не взял слова. «Используем привычную схему», — вновь заговорил я. «Кураторы из секторов собирают водовороты вокруг выбранных объектов, остальные гонят силу системы к ним. Сразу включайте в качестве источника силы то, что лежит внутри хранилищ. Не только кристаллы-накопители, а вообще все артефакты. На восстановление объектов силы наверняка потребуется больше, чем просто на включение в работу целых производств». «Мог бы и предупредить», — буркнул Аргус. «Да?» — скептически хмыкнул я. «Чтобы аристы убрали из хранилищ все, что содержит силу, и из-за этого начали умирать люди. Прости, друг, но железо — это всего лишь железо. А людей не вернуть». От Аргуса еще от нескольких чужаков явно тянуло недовольством. «Да, я понимаю, что если бы система начала тянуть силу из аристократов, род того же Аргуса это затронуло бы в последнюю очередь, они слишком многочисленны. Первыми начались бы потери у меня. Однако в данном случае я думал не только о себе. Лапанья и Диотали вообще единственные представители своих родов. А Махини, Магадибы, Хаскара и Вейяр — крайне малочисленные роды. Если Шанкару и Абихата мне еще могли бы поставить вину, как моих, то о родах Джина и Тикси стоило бы подумать Аргусу, это его клановцы. Кстати, полагаю, именно поэтому Аргус и не стал дальше спорить. И даже Лакшти промолчал. Им с девчонками потом в одном клане уживаться, а портить отношения резкими высказываниями в тот момент, когда уже поздно что-то менять, дурная затея. Убедившись, что недовольные высказываться больше не станут, я продолжил. В качестве первых объектов предлагаю взять объекты внутренних секторов. Я вывел перед собой магическую карту и сфокусировал внимание на одном из объектов в секторе Лакшти. Добился ощущения, как будто пальцем ткнул. И объект слегка подсветился. «Всем видно объект, который я выделил?» — спросил я. «Да, видно», — подтвердили со всех сторон. «Свойство третьего уровня допуска?» — поинтересовался Лианг. «Раньше ты так не мог». «Скорее всего», — ответил я. «А ты можешь?» Лианг какое-то время помолчал, а потом в секторе Джины подсветилась еще одна точка объекта. «Могу!» — довольно заявил Лианг. «Отлично!» — обрадовался я. «Не знаю зачем, но расширенные права доступа к системным возможностям нам сегодня точно пригодятся». «Тогда продолжим», — сказал я и подсветил на карте еще три точки. Если мысленно соединить 5 выбранных нами объектов, получилась бы почти ровная окружность, и расстояние между всеми объектами было почти одинаковым, просто где-то объект был в центре сектора, а где-то по краям секторов. Из 6 внутренних секторов незадействованным остался только сектор Аргуса. «Ты это специально?» — заметил эту деталь Аргус. «Да», — ответил я. «У тебя, у Лианга и у меня третий уровень допуска. Если что-то пойдет не так, именно мы с наибольшей вероятностью сможем переломить ситуацию в свою пользу. Нам троим нельзя иметь связанные руки». «Ладно, согласен», — коротко отозвался Аргус. «Готовы?» — спросил я. Чужаки промолчали, но со всех сторон я ощутил согласные отклики. «Тогда поехали». Поначалу все шло стандартно. Мы гнали силу к ближайшему из выбранных объектов, хранители секторов крутили водовороты из нее. Водовороты набирали скорость и мощь, все точно так же, как и раньше. А потом начали появляться новшества. Первым появилось ощущение, что силы не хватает. Это было ожидаемо. Я дал команду подключать артефакты из хранилища, тащить силу с них. Затем я ощутил возможность взять силу откуда-то еще. Словно бы в центре печати запульсировал прежде спящий канал к центру планеты. Странная аналогия, но я ощущал его именно так, как будто у мира есть еще более глубокие резервы, и я внезапно получил возможность до них дотянуться. Предупредив хранителей секторов, чтобы не вздумали пока что-то делать с водоворотами, я нырнул к устью этого глубинного канала и какое-то время пытался его открыть. Когда у меня получилось, в черноту рванул мощнейший поток очень густой вязкой силы. Не сговариваясь, мне на помощь пришли все свободные от водоворотов чужаки. Очень уж неподатлива была эта глубинная сила. Общими усилиями мы кое-как распихали ее по водоворотам. И в этот миг стало ясно. Пора. «Запускайте процесс восстановления объектов!» — скомандовал я и напрягся. Я с убийственной четкостью чуял, что это не просто не кульминация сегодняшнего действа, а только самое-самое начало. Собранная в водоворотах сила начала вливаться в разрушенные объекты и исчезать. От кого-то из чужаков донеслись отголоски страха. Они боялись, что силы не хватит, а процесс уже не остановить. Нет, такого опасения у меня не было, и я парой ментальных импульсов успокоил коллег. Заодно, пока было время, я прикрыл канал глубинным резервом мира. Здесь и сейчас нам силы хватит. Незачем тратить лишнее. Как и у любого живого существа, резервы у мира не бесконечные. Наконец, вся собранная нами сила исчезла в разрушенных объектах. Визуально мы не могли наблюдать за процессом, но сейчас система словно расширила и дополнила наши ощущения. Мы все понимали, что процесс идет. Минута, две, три. На магической карте первый из выбранных для восстановления объектов сменил значок. Он стал действующим. Следом закончил восстановление второй. От чужаков начали было доноситься отголоски первых радостных эмоций, но тут система пошла в разнос. На карте замигали все остальные разрушенные объекты, в них тоже начался какой-то процесс. Правило подавляющего большинства, да? Чопра ведь говорил, что если бы было разрушено меньше 10% объектов, печать восстановилась бы сама. Точнее, нам достаточно было бы привязать к чьей-то крови все объекты и запустить этот процесс. Что ж, это правило все-таки сработало. Сейчас разрушенных объектов осталось 18. О, уже 17. Третий из объектов, в которые мы вливали силу водоворотами, стал действующим. Но суть это не меняет, процесс восстановления печати пошел сам собой. Мы его больше не контролировали. Процесс восстановления запустился во всех оставшихся разрушенных объектах. Однако лишней силы в печати уже не было. Мы все ухнули на первые 5 объектов, даже артефакты, которые находились в родовых хранилищах, почти все потухли. Разрушенные объекты мигом высосали остатки силы из черноты. Даже в бестелесном состоянии я ощутил вакуум, словно голова на высоте закружилась. А потом по всей магической карте полыхнула мелкая тонкая сеть. Те самые связи системы с аристократами. Тот самый риск, которого я так старался избежать. Ну уж нет, мы еще не закончили. Зря я готовился, что ли? Я предполагал, что система может начать восстанавливаться самостоятельно, стоит нам только начать действовать. Для нас это был бы самый быстрый, но и одновременно самый рискованный вариант. Именно на этот случай мне нужны были главы других истинных кланов с расширенными правами в системе. «Аргус Лианг», — позвал я, — «с третьим уровнем допуска вы можете ощутить другие печати, не нашу, другие, пробуйте. Прямо сейчас нам нужна сила». «Понял», — бросил Аргус. Лианг ничего не ответил, но ощущения от них обоих как-то резко потускнели. Смутно, на самой грани восприятия, но я ощутил, как они до чего-то дотянулись. Я бросил взгляд на магическую карту и вовремя. Она резко отдалилась, показала очертания всех континентов, и на ней начали появляться общие контуры других печатей. «Какая?» — эмоционально воскликнул Аргус. «А я знаю!» Я помню, как ощутил суть печати — ментал, сила, разрушение, созидание, контроль, преобразование, объединение. Но я понятия не имею, какая из них где расположена. Впрочем, они могут дотянуться и так, на ощупь. Что нам нужно? Ментал точно мимо. За силу отвечает наша печать. Разрушение однозначно не в тему сейчас, контроль тоже. И за оставшихся выбор невелик. «Аргус, ищи печать созидания», — сказал я. «Лианг, ищи печать объединения. Чопра, печать преобразования». «Раджат, я не вижу их!» Тоже отбросив все церемонии, рявкнул Чопра. «У тебя наибольший шанс из всех остальных», — отозвался я. «Ты хранитель знаний. Пробуй настроиться по контурам на карте». «Допустим», — неожиданно спокойно сказал Лианг. «Дальше что?» «Нащупал?» — обрадовался я. «Гони сюда силу из той печати!» Лианг бросил мне безмолвный импульс согласия и вновь сосредоточился на чем-то далеком. Похоже, он и правда дотянулся до чужой печати. А я вновь нырнул к каналу, соединяющему нашу печать с глубинной силой мира. На этот раз открыть его было сложнее, однако я справился. Когда я вновь смог воспринимать привычную легкую черноту, с двух сторон в нашу печать уже вливалась такая же густая вязкая сила мира. Правда, куда более тонкой струйкой, чем из моего канала, но даже это много. Без подсказок остальные чужаки уже распихивали новую силу по разрушенным объектам. Я впервые понял, зачем нас так много. Те объекты, которые мы вливали силу водоворотами, уже восстановились. Осталось 15 разрушенных объектов и 14 чужаков, свободных от работы с резервами печатей. Нам бы сейчас очень пригодился тот последний, так и не переродившийся чужак. Ни я, ни Аргус, ни Лианг не могли отвлечься. Я постоянно держал в фокусе внимания резервный канал нашей печати. Это в первый раз он открылся легко, а сейчас он так и норовил захлопнуться. Мне приходилось с усилием удерживать его открытым. Я мог оглядеться, но не мог взять на себя манипулирование еще и потоком для разрушенного объекта. Судя по густоте силы, которая поступала из двух других печатей, Лианг и Аргус были заняты ровно тем же. Понятия не имею, как они нащупали эти самые глубинные каналы, но результат был, и это главное. «Чопра!» — позвал я. «Бросай свои поиски, гони силу к последнему объекту!» «Понял!» — коротко отозвался хранитель знаний. «Не уверен, что резервов в трех печати нам хватит, но иначе не хватит рук. Или так, или никак. Теперь оставалось только ждать».